Николай Александрович, когда с безопасником познакомился, чуть в драку не полез. По крайней мере, зыркал из-под лобья сурово. Это у него хорошо получается. Юношеский максимализм лезет еще наружу через все физиологические отверстия. Зато Андрей Михайлович только улыбался, скупо и не обидно, я бы даже сказал, дружелюбно. Естественно, Семашко в особняке бывал уже неоднократно. Осуждал, конечно, но вслух не высказывал. Особенно ему не нравился аквариум, возле которого он чуть не час проторчал, когда впервые увидел. Да и потом интерес не утратил, особенно после прибытия из Германии разноцветных рыбок, скатов и прочих креветок размером с кулак. У него даже хватило ума потащиться к Старицкому, чтобы попытаться узнать, сколько стоит такое безумное разбазаривание денег. Но Виктор Павлович службу знал четко. Есть всего один человек, перед которым он держит полный отчет, и фамилия этого парня вовсе не Семашко. Следующий взбрык произошел, когда я предложил Николаю поселиться во флигеле. Там все сделали довольно комфортным, чтобы и мне не зазорно было переночевать, и моим гостям, приключись такие, тоже. Позвольте мне жить со слугами. И я тоже был с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был, перефразировал я известные стихи на мужской лад. За что же вы слуг так не любите, Николай? Как это? Я хочу быть среди них. Спросили бы лучше, обоюдное ли это желание. Они вас своим не считают. Вы – мой личный помощник. Ваши услуги могут понадобиться в любое время суток, мы это оговаривали. Представьте, что я послал кого-то за вами часа в три ночи. Шум, гам, люди толком не отдохнут. По вашей вине, кстати. И хоть я им плачу вполне достаточно, они на такое могут обидеться, уволиться. Потеряют работу. Так что заселяйтесь туда, где вы никому мешать не будете. Сплошная демагогия, ваше сиятельство. Впрочем, уступаю вашей воле. Все как в анекдоте про любовь ежиков и кактуса. Не нравится Николаю у князя служить, но не уходит. Работа интересная, перспективы большие. Да и кто ж его отпустит? И вообще, одна из моих главных мечт, чтобы он набрался опыта и занял мое место. А я, на яхту и в Средиземное море, вместе с Агнес. До него из Финского залива доплыть еще надо, но неприятность эту мы переживем. А там, встречать рассветы, провожать закаты. Я стоял на террасе особняка и вдыхал прохладный, сырой питерский воздух. Туман поднимался с Невы, скрывая дальние силуэты домов. Скоро выпадет снег, подуют совсем холодные балтийские ветры. Не дай бог наводнение. Питер этим славится. Отличная погодка для депрессивного настроения. Сегодня все кончится. Как говорили студенты, 15 минут позора, и на свободу. Приехали с Гюйгенсом еще раз посмотреть, все ли в порядке. Вечером мой дом будет полон гостей, среди которых министры, великие князья и прочая публика, входящая у меня в категорию «глаза бы мои больше вас не видели». Андрей Михайлович заверял, что все должно быть идеально, но я таким заявлением давно не верю. «Все под плотным надзором, Евгений Александрович», — сказал он, подойдя ко мне и поправив свою безупречно сшитую шинель. «У меня на службе безопасник стал настоящим денди. Вспомнил, что имеет право ношения мундира, и построил форму у лучших портных, да и партикулярное платье у него отличного качества, очень гармонирует с чувством непроницаемой уверенности на лице». Гюйгенс был не из тех, кто беспокоится зря. «Как обстоят дела с прислугой?» – спросил я. Гюйгенс улыбнулся краешком рта. Он любил рассказывать истории о том, как проверял людей, подбирал их с такой тщательностью, словно это были не слуги, а охранники на высших постах. «Все проверено, как вы и просили. Я лично контролировал найм. С женской частью пока не комплект, только Авдотья с дочками, две жены принятых слуг, но к приезду госпожи Агнес все будет готово, не беспокойтесь». Повара переманил из ресторана медведь. «Не поверите, пришлось сделать так, чтобы его хозяин сам предложил повышение зарплаты, а я тут же его перекупил. Знал, что он согласится. Нашему кухонному мастеру уж больно не нравилась работа под тем купцом. Теперь у нас будет лучший ужин в Петербурге». Я кивнул с важным видом. Олигарх крутит носом, картина неизвестного художника. «А охрана?» – спросил я, оглядывая тихий двор. «Охрану мы усилили. Люди будут не только снаружи, но и в доме, переодетые под прислугу. И дополнительно несколько человек еще в укромных местах, все вооружены бульдогами». Как будто этого мало было, приехали представители от Сергея Александровича. Они выходили из кареты, деловито переговариваясь, и я невольно подумал, что они все могут быть хороши как члены клуба крепкой мужской дружбы, но нулями в охране. Вот такие же деятели отвечали за его безопасность, когда Каляев чуть ли не прогулочным шагом подошел к карете и бросил в нее бомбу. И сейчас, стоят, не спешат подойти и представиться. Или они ждут, что я это делать буду. Как вы думаете, Андрей Михайлович, может, стоит использовать бронированные кареты для высших сановников? Спросил я, не отрывая взгляда от представителей великого князя. Он поднял бровь, немного удивленный. Блиндированные кареты, это необычно, но вы правы, времена меняются. Враги могут быть ближе, чем кажется. Это можно организовать. Я переговорю с начальником охраны великого князя. Какой-никакой, а патрон мне нужен живым и активным. Другого покровителя судьба предоставить не удосужилась. Глава 19. Столичная ВСТИ. Конференцией Императорской военно-медицинской академии объявлен конкурс на анатомическую премию заслуженного профессора академика Петра Загорскага. Послужным сроком представления конкурсных сочинений назначено 1 сентября 1897 года. Участвовать в конкурс могут ВС врачи, русские подданные, за исключением членов академической конференции. Столичная ВСТИ. 2 ноября настоящего года земля ВСТ вертится с большим потоком падающих звезд, называющихся Леонидами. Это явление повторяется через каждые 33 года. Столичная ВСТИ. В 1895 году правительственных телефонных ВСТИ действовало 43, из них 9 открыты в течение минувшего года. Абонентов на них было 6111, а провода занимали протяжение в 13896 верст. Частных телефонных стей в 1895 году действовало 11 9007 абонированными аппаратами и 18 786 верстами проводов. Заграничные ВСТИ из вице-королевской резиденции В-Симл В-Стандарт сообщают. Русский доктор Говкин признал, что появившаяся В-бомбе эпидемия есть, бесспорно, чума, пестис бубоница. Санкт-Петербург. Открытие Дворцового моста назначено 23 декабря. Сегодня открыто пешеходное сообщение по мосту. Перед самым приемом я решил проведать казака. Гости, демонстрация дворца, дело важное, но есть встречи, которые пропускать никак нельзя. Бунакова сегодня выписывают. Вернее, он настоял, чтобы выписали. Я бы осторожно понаблюдал за ним еще пару недель в условиях стационара. Да, рана зажила первичным натяжением, и перистальтика завелась. Не совсем как часы, но до Илиуса дело не дошло. Желтуха осталась в виде слабого оттенка, но и это пройдет. К еде по часам и в мизерных количествах Василий Александрович привык удивительно быстро. И даже состав той пищи вроде как его нисколько не тревожит. Супчик на втором бульоне с перетертыми овощами, тащи. Кашка размазня на воде, без соли и даже намека на масло, фигня, закладывай в рот. Я приехал в институт Елены Павловны, переоделся в пустом кабинете Николая Васильевича и пошел в хирургию. Генерал на месте, лежит в своей кровати, рядом денщик с ноги на ногу переминается, ждет команды приступить к перевозке. Только я зашел в палату, Бунаков сразу ему приказал: «Выйди, снаружи подождешь, нам тут с доктором переговорить надо». Слаб еще, но волю не потерял. Командует так, что даже мне вдруг захотелось смирно стать. «Прежде давайте посмотрим, как у вас в животе процессы протекают». Я попытался приступить к осмотру, но генерал меня остановил. «Нечего там глядеть, с одного конца пища подается, с другого дерьмо выходит. Раз шутит, значит все неплохо. Вид бодрый, усы топорщится. Это понятно, но меня интересует, что там посередине творится. Поднимайте рубаху, песню расскажете?» Хитро подмигнув, спросил Бунаков. «Я ведь говорил вам уже, не помню. Жену свою сказками накормите, она поверит. А меня обманывать не надо. Вижу, когда мне врут». Вздохнув, я продекламировал текст, заменив бурлящую Россию на чужбину, а гражданскую войну на проклятую. Звезда еще сакральным символом советской власти не стала, так и оставил. Терехов. Вроде и не очень громко сказал Василий Александрович, но денщик тут же вошел в палату. «Слушаюсь, ваше превосходительство. Сбегай, принеси листок бумаги, карандаш, доктор тебе песню продиктует. Сей момент, а кто написал хоть, ваше сиятельство? Неужто и такой талант за вами? Мы же договаривались, Василий Александрович, по имени-отчеству. А то и я ведь могу на господина генерала перейти». «Нет, написал не я. Поляк один, по фамилии Рождественский. «Раз в 100 лет даже от пшеков что-то хорошее случается», – проворчал Бунаков. «Но за песню спасибо. У нас при штабе есть оркестр, скажу подобрать ноты. Пусть дирижер заглянет ко мне в особняк Баритинских, напою». «Договорились. Хоть бы поскорее пережить этот ужас. Стой столбом, улыбайся, говори какую-то фигню в ответ на сказанную тебе ерунду. Ах, князь, как мы рады, повторить 100 раз. В список приглашенных попала куча народу, которых не пригласить было невозможно. Министры, лейб-медики, верхушка академии, всех не упомнишь даже. Впечатлить публику я смог. Во-первых, аквариум. Все на него смотрели, не могли отлипнуть. Завораживающие ощущения, особенного танцующие в пусть и в слабой, но электрической, подсветке креветки. Самые продвинутые из гостей стучали пальцем по стеклу. «Пойди, головой о стену побейся, ощутишь примерно то же самое, что несчастные обитатели моря, детки в клетке. В следующий раз, если вдруг придется устраивать сходку аристократов, поставлю ограждение, как в музее, смотреть издалека, руками не трогать». Вторым, но не менее важным пунктом программы был швейцар. Почти 2-метровый афро-россиянин с доброй улыбкой сына акулы и крокодила, и с кулаками больше моей головы. Даже Жиган смотрелся рядом с ним пацаном. Подгон пришел откуда не ждали, от Фридрикса. Владимир Борисович телефонировал и спросил, нужен ли мне очень экзотический слуга. Вася служил в ярославском имении одного славного, но медленно угасающего рода. Привезли парня совсем мальцом из Абхазии. Туземное имя с фамилией, если и были у него, давно потерялись. Швейцар, ныне совершенно вольный парень по фамилии Осипов, был нанят мной на общих основаниях, поселен во флигеле для слуг, и даже успел немного отлупить коллег по общежитию. Эти клоуны почему-то решили, что массовость в комплекте с более светлой кожей дают им преимущество. Наивные. Мудрость заключалась в том, что никто особо не пострадал, а раб получил от меня полтину за аккуратность. Кстати, надо бы научить его петь блюзы, голос у него, как у Хаулинвулфа, низкий и сильный. Вася, одетый в черную черкеску с газырями и шикарную папаху того же цвета, шокировал входящих громовым воплем «добро пожаловать». Жаль, что никто не намочил штаны и не убежал домой. Обычно дамы просто взвизгивали, а потом нервно похохатывали, озираясь на входную дверь, пока поднимались по лестнице, после чего резко налегали на спиртное, которое разносили на небольших подносах лакеи. Шампанское улетало мигом, не успевали открывать бутылки. Сначала приехали те, кто попроще, а для меня, соответственно, поближе. Романовский с женой, Лидией Михайловной, начальник мой, Николай Васильевич, тоже с супругой, Софьей Александровной. Вот с кем пообщался бы с удовольствием, а не с этими надутыми индюками с вывеской на лбу «Голубая кровь». Ой, да это же сам министр финансов, дорогой Сергей Юрьевич. Один явился, без жены, сделал, блин, одолжение. Будущий премьер посмотрел оценивающе, руку подал, будто подаяние нищему. Да и пошел он, тоже мне, белая кость. Всю жизнь папины дружбаны за руку водили, карьеру делали, а теперь он снисходит. Впрочем, денежную реформу он проводит неплохо, золотой стандарт мне нравится, я-то как раз храню часть средств в сейфе в 1000-рублевых металлических депозитных квитанциях. Переливающиеся почти всеми цветами радуги красивые бланки места занимают гораздо меньше монет, да и случись чего, в кармане унести можно. Так что я на этой реформе разбогател не слабо, за такое и откровенный снобизм простить можно, но не до конца. А вот министр внутренних дел, наоборот, был доброжелателен и улыбчив. «Ваше высокопревосходительство, добро пожаловать!» — приветствовал я Горемыкина. Иван Логгинович поправил пенсне, пригладил свои выдающиеся бакенбарды, с интересом осмотрелся. «Александра Ивановна, дорогая, познакомься с Евгением Александровичем, он недавно вернул к жизни Николая Авксентьевича». Жена Горемыкина, приземистая круглолицая дама, на похвалу не скупилась. «Однако, князь, вы превзошли все ожидания. Какое великолепие! И этот аквариум! Чудо!» Наконец и великие князья начали прибывать. Сергей Александрович с Лизой так широко улыбались, что я сразу понял. От лягушек поймал и нужный результат получил. «Вот и молодец, возьми с полки пирожок». Подошли, раскланились. Больше, конечно, я, чем они, но внимание обозначили. Потом поговорим. Что-то Романовы сплошным потоком пошли. И Александр Михайлович, и Владимир Александрович с супругами, и явно не просто так по соточке выпить зашли. «А это что, а рыбок где брал, и прочее, и прочее. Павел Александрович приехал один. Понятное дело, он вдовец, и хоть не делает почти никакой тайны, что в этом году у него родился сын и он открыто живет с разведенной женой какого-то гвардейского полковника, но по приемам с собой возить ее не может. «Да уж, князь, с размахом у вас тут все сделано», — сказал он, глядя на сверкающие от электрических ламп люстры. «Даже не знаю, чего от вас еще ждать. Построю яхту 30-метровую, тонн 120, я узнавал, в Саутгемптоне в люксовом исполнении 1000 за 30 фунтов сделают. Кстати, а ваш бывший тесть, король Греции, он кого из внуков больше любит, Марию или Дмитрия?» Павел Александрович удивленно на меня посмотрел. «Машу, наверное. А вы с какой целью интересуетесь?» «Буду через внучку просить, чтобы остров продал в Средиземном море. Сооружу виллу, чтобы отдыхать с молодой женой, на новой яхте», широко улыбаясь, заявил я. Вокруг нас столпилось уже много народу, все аж замерли от такой наглости. Своего острова нет даже у Никсы. Впрочем, у него есть самая большая страна в мире. «А ведь вы сможете, с такими ходатаями», засмеялся Павел Александрович. «Не забудьте потом в гости пригласить», поддержал он шутку. «Кстати, Георгий просил вам напомнить, что вы обещали заняться его лечением», вдруг посерьезнел великий князь. «Думаю, с новым лекарством получится, увы, но нет, лекарства от чахотки пока не существует. Есть задумка провести операцию, но тут уже не моя воля, разрешить такое в отношении цесаревича может только его величество, но я напишу его высочеству, обсужу с ним перспективы, не затягивайте». У него снова открылось кровохарканье, и пришлось срочно возвращаться на Кавказ. Столичный воздух на пользу Георгию Александровичу не идет. Ну вот, испортил праздник. Оркестр в бальном зале старался на все деньги. Вальсы, мазурки и еще не пойми что. Господь миловал, мне танцевать не пришлось. Я ходил и разговаривал с гостями то в одном углу, то в другом. Пообщался наконец-то с новым министром труда. Иван Иванович Янжул, личность выдающаяся. Если не 10 пудов, как некоторые говаривали, то 9 точно, но взгляд очень умный, я бы даже сказал, иронично снисходительный. Вот жена его, писательница Велишева, смотрела взглядом опытной учительницы, по воле случая вынужденной дежурить на школьной дискотеке, где великовозрастные детки прибухнули в туалете. «Ты, Екатерина Николаевна, не смотри, что хозяин молод», — рокотал регенским басом министр. «Рассказывают, что идеи его весьма полезны, и всякое предложение ведет к замечательным результатам. Одна скорая чего стоит, а измерять давление, это ведь тоже он». Я пожал плечами. «До результатов, Иван Иванович, далеко. Как говорят наши начальники из высоких кабинетов, с деньгами любой, извините, дурак сможет, а ты попробуй то же самое без денег. Недавно пришлось на собственные средства посылать студентов академии для организации пастеровских станций. Прививки, лечение сифилиса. Нас опять окружила высокопоставленная публика. Во сколько губерний? Одну, две?» полюбопытствовала Екатерина Николаевна. «Сначала хотел во все, но по размышлению пришлось ограничиться европейской частью России. Я развел руками. Полученный опыт продолжим на более дальние расстояния в следующем году». Наверное, с арифметикой у жены экономиста Янжула все было в порядке, даже не спрашивая, поскольку я собрался платить студентам, умножать придется на очень большое число. «Обещали вернуть вложения?» — со скепсисом спросил Иван Иванович. «А я и узнавать не буду. Ничего, на такое не жалко. Заработаю еще. Вот что хотел предложить вам. Зная вашу любовь к контролю государством за правами работающих, что скажете об оплачиваемом отпуске по беременности и родам? Возможно, за счет больничных касс. Хотя бы на 3-4 недели». Янжул задумался, остальные молча за ним и мной наблюдали. Кажется, даже оркестр сделал паузу в мазурках. «Зато каков эффект!» «Решил нажать я, сейчас женщина вынуждена или тотчас возвращаться на работу, или увольняться. А отсутствие отдыха после такого испытания – прямой путь к болезням и ранней потере трудоспособности. Ну и смерти. Поднимите цифры, по большим заводам и фабрикам со своими больницами есть вся статистика. Хотите как в Германии, и Австрии тоже», – добавил я. «У них по 3 недели как раз. Получится ввести у нас, и мы будем в пионерах введения такой заботы о человеке. Впереди Франции с Британией, и прочих передовых стран». Янжул в сомнении покачал головой. «Интересно, конечно, надо посчитать, во сколько это обойдется. Сразу, вот так в приятельской беседе, такие вопросы не решаются. С таким предложением надо выходить во всеоружии, с весомыми аргументами. Я понимаю, это вы у нас экономист и специалист по статистике. А мне что метод наименьших квадратов, что коэффициент корреляции, одинаково непонятны. Но Гальтон ввел понятие коэффициента, начал Иван Иванович. Я понял, что сейчас он сядет на своего конька, и мне придется выслушать продолжительный ликбез по статистическим методам. И всем остальным тоже. Брось, Ваня, не сейчас, оборвала его жена. Пойдем к аквариуму, сам говорил, надо получше рассмотреть. Я с благодарностью поклонился этой мудрой женщине, пока Инжул не видел. Спасительница. Через 2 часа, ноги уже конкретно так побаливали, пошел во двор подышать свежим воздухом. Но на лестнице меня перехватил слуга, из нового набора, Яков вроде. Ваше сиятельство, вас просили пройти в зимний сад, вот к чему я руку не прикладывал вовсе. Оставил для Агнес. Она как-то сказала, что любит возиться со всякими цветами, вот приедет, пусть занимается. Я даже приказал поставить ширмы перед входом, чтобы никого не занесло сюда случайно. Нечего здесь посторонним делать. Оказывается, есть те, чья воля выше хозяйской. Потом проведу расследование, выясню, кто тут манкировал своими обязанностями. Кто бы сомневался, великой княгине можно ходить куда угодно, слуги сами ширмы уберут. Лиза вышла из темного угла, едва я закрыл дверь. Ты меня совсем забыл. Даже беременность приезжал проверять от. Интересно, что ты ему сказал? Он весь покраснел от злости, стоило мне спросить, как прошла ваша встреча. Не думай так, помню о тебе всегда. А Дмитрий Оскарович решил сыграть в старую мальчиковую игру «Кто у нас самый главный?» и проиграл, это тебя не извиняет. Мог бы просто заехать, с обычным визитом, чтобы всем графиням при дворе было о чем посплетничать. Я переживаю за твою репутацию. К тому с этим назначением, которое придумал Сергей Александрович, у меня совершенно не остается времени. Иногда кажется, что он так нагрузил специально. В спорах с женщинами главное, самому вовремя перехватить инициативу и перейти в атаку. Ну и тактильный контакт тоже важен. Я взял Лизу за руку, сжал. Я все понимаю. Не беспокойся, работа нового министерства наладится, будет полегче. Поцелуй меня, женя, крепко и долго, как ты можешь. Я не мог отказать даме в просьбе, особенно в такой приятной. Сережа хочет отправить меня на воды, сказала Лиза, поправляя волосы. Считает, что зиму лучше пережить в тепле, особенно в моем положении. Даже завидую тебе. А мне, похоже, из Петербурга еще долго не удастся выбраться, разве что по службе. С ностальгией вспоминаю наш Кавказ. Я тоже. И мы опять поцеловались. Да так страстно, что я уже испугался за свою выдержку, могу не стерпеть и изменить Агнес. До свежего воздуха я все-таки добрался, запыхавшийся и со шлейфом запаха духов великой княгини, и застал еще одного гостя, который умудрился даже внутренне заходить. Сергей Васильевич Зубатов травил какие-то свои жандармские байки с моим шефом безопасности. Можно, конечно, обозвать это встречей старых друзей, но я точно знал, что вместе они ни секунды не служили. Но беседа увлекла их настолько, что даже меня они заметили, когда подошел к ним едва ли не вплотную. Уходить было неудобно, заметит. Поэтому, поправив фраг, я сделал шаг вперед. Надеюсь, мое предыдущее рандеву не выдаст меня запахом. Сергей Васильевич, рад вас видеть. Взаимно, Евгений Александрович, изобразил поклон Зубатов. Что не заходите? Или Андрей Михайлович со двора не пускает? У нас там тепло, плюс танцы и лучшие вина. Да я зашел проверить охрану наших подопечных, вот и разговорились. Говорят, вы хотите предложить блиндированные кареты для высших сановников? Идея пришла мне в Царском, после показа кареты государя Александра Николаевича. Там же живого места не осталось, и эту бомбу метнули под ноги коням. А окажись Рысаков чуть пометче, я перекрестился, и Гриневицкий мог совершенно спокойно уходить, потому что нужды в его броске не было бы. Согласен с каждым вашим словом, сказал Зубатов, и пример хороший, наглядный. Не думаю, что это будет слишком дорого. Великие князья, министр обороны, внутренних дел, командующие округами. На всю Россию 2-3 наберется мишеней. Последнее слово Сергей Васильевич явно процитировал. Наверное, попался ему какой-то ярый продолжатель дела народной воли. Я вот тоже с пастеровскими станциями в губерниях размахнулся во всю ширь, а потом сел, посчитал, прослезился. Сначала уполовинил запросы, потом еще раз поделил на два, также и с бронированными каретами. Сейчас это кажется недорого, но как у вас выстроится очередь? Так что лучше сначала царь с царицей, дети, глава госсовета с семьей, Дурнова. Потом можно и министров с великими князьями. Дельно, Зубатов внимательно ко мне присмотрелся. По глазам вижу, что есть еще идеи. Вот же хитрован, на ходу подметки режет. Читал, что китайский шелк внахлест несколько слоев может остановить пулю маленького калибра, вроде бульдогов. Серьезно, тут удивился не только товарищ министра, но и Андрей Михайлович. Источник не показался мне авторитетным, развел руками я. Но почему бы не попробовать сделать такую рубашку и обстрелять ее на манекене шагов с 10? Если все пройдет удачно, на публике охраняемые лица могли бы надевать такую защиту под верхнюю одежду. Спасет от удара ножа, выстрела револьвера или осколков бомбы. А нам, врачам, работы меньше. Обязательно займусь. Загорелся Зубатов. Завтра же. Я откланялся и отправился обратно к гостям. Вот не дают перевести дух. Везде люди, вопросики, темки, обсуждения дворца. Кое у кого явная зависть в глазах. Выскочка, отхватил такой особняк, прямо в центре Питера. К полуночи я так устал, что был готов уже сам начать выпроваживать гостей, некоторые из которых так разошлись, что подкупленный оркестр безостановочно играл задорные венские вальсы. Ваше сиятельство, ко мне подошел знакомый уже Яков с серебряным подносом, на нем лежал конверт, я вскрыл его, внутри была телеграмма из Германии. Приезжаю 1 декабря утренним поездом, встречай, Агнес. Глава 20, вокруг света. В недавних депешах сообщалось о смерти В. Галенберг, знаменитого немецкого инженера Отто Лилиенталя, жертвы одного из авиационных экспериментов, которые он проводил с 1893 года, под любопытным и сочувственным вниманием ученых ВСХ стран. Лилиенталь был, как говорится, В. набивший оскомину спортивный болтовн, рекордсменом В. авиации, первым, кто получил интересные результаты ВН лабораторных испытаний и рационально подошел к решению одной из самых досадных проблем человечества – возможности полета на крыльях. Летательные аппараты Отто Лилиенталя были проданы любителям полетов из Франции, Англии, Германии, России и Италии. Министр финансов Соединенных Штатов Америки готов выплатить сумму в размер 100 000 долларов любому американскому или иностранному изобретателю, который до 1901 года представит устройство, способное, по мнению комитета из трех членов, назначенного военным министерством, продемонстрировать либо в Вашингтон, либо в его окрестностях, возможности безопасность воздушной навигации на скорости не менее 30 миль в час и под нагрузкой не менее 400 фунтов, включая пассажиров и багаж. Еще одно вознаграждение в размер 25 000 долларов предлагается изобретателю, который до 1900 года представит аппарат, способный летать под открытым небом во ВС точки компаса, на расстоянии не менее 1 мили, и селдуя по нисходящей линии. Точка приземления должна быть не более чем на 66 футов ниже уровня точки вылета. Я отложил журнал на столик, откинулся в кресле. Авиатор уже кто-то летает по небу ко мне, тут же подскочил лакей яхт-клуба и загнул спину. Что-нибудь желаете, ваше сиятельство? Сигару? Кофе? Может, чего покрепче? А давай кофе, со сливками. Сей же секунд. Похмеляться я не был готов, хотя голова продолжала болеть. Утром после приема я взял себя в руки, выполнил малый комплекс ушу, облился холодной водой. Вроде полегчало. Впрочем, голова все равно напоминала таковую у игрушки а-ля Винни-Пух, набитую опилками. Это мне не помешало доехать до почты и обменяться телеграммами с гамачеками. Удивило, с какой скоростью вдруг передумала Агнес и решилась на приезд в Питер. Понятно, что надо готовиться к свадьбе, да и женскую телепатию на предмет мужского кобеляжа никто не отменял. Но тут было что-то другое. Так и оказалось. Папаша Агнес, предварительно получив благословение епископа Вюрцбургского, договорился через переписку с настоятельницей Воскресенского Новодевичьего монастыря о переходе девушки в православие. Процедура оказалась сложная, нужно будет держать пост, пройти катехизацию у священника и еще какие-то тонкости, погрузиться в которые не дал формат телеграмм. «Евгений Александрович, вы тут?» В курительную комнату яхт-клуба стремительным шагом вошел председатель госсовета. «Думал, вы еще отсыпаетесь. А вы, Сергей Александрович, тоже ранняя пташка?» «Увы, только заснул, а под утро Лизу затошнило. Пока служанка бегала, Морфей совершенно покинул наш дом. Что читаете?» Князь взял со столика журнал, заглянул в статью. Да вот оказывается, какой-то немец смог построить планер и даже летал на нем. Какие печальные новости. Лилиенталь разбился насмерть. Сергей Александрович заглянул сразу в конец статьи, хмыкнул. Потом щелкнул пальцами и сказал подскочившему лакею: «Мне как обычно». Почти одновременно нам принесли два кофе. Только вот великий князь пил без сливок. Вы же помните историю с инженером Яковлевым? Я забрал журнал, заложил статью закладкой. Так вот, он приступил к работе над бензиновым двигателем. И я тут подумал, если его творение окажется не очень тяжелым, то можно поставить его на планер Лилиенталя, прикрепить спереди пропеллер. Почему спереди, а не сзади? Удивился Сергей Александрович. Схема же как с кораблем, только у корабля нет крыльев, отпарировал я. Впрочем, инженеры решат, тянуть или толкать. И что же, такой планер сможет летать и не падать, но почему бы не попробовать? Великий князь задумался, потом щелкнул пальцами. Досадливо поморщился на вновь подскочившего лакея, отослал его. Вот что вспомнил. Есть такой ученый, господин Жуковский, Николай Егорович. Он занимался у меня в Москве авариями на водопроводе. И вот, кажется, год или два назад он ездил в Германию, встречался с Лилиенталем. И вроде бы, это я помню уже не очень отчетливо, купил один из его планеров. То есть образец имеется в России, удивился я. Скорее всего, если не сгнил по нашим старинным традициям, так это отлично. Я тогда попрошу Яковлева связаться с Николаем Егоровичем. Все еще с тяжелой головой, я сидел в своем министерском кабинете, наслаждаясь видом на Дворцовую площадь. Мокрый снег, который выпал утром, растаял, выглянуло редкое питерское солнышко. Пройтись бы сейчас променадом по Невскому, зайти в кофейню или вообще в ресторацию, пообедать. Желудок согласно булькнул, пробудился. В кабинет, постучавшись, зашел Семашко, передал мне папки с документами на подпись. В сводках были списки санаторно-оздоровительных объектов разных министерств и ведомств в курортных регионах. В Крыму, в Ессентуках и Кисловодске. Мы со Склифосовским думали наложить большую волосатую лапу на все эти санатории, перевести финансирование на себя. Это сразу бы увеличило вес нового министерства в глазах дурного ИКО. Но схватка предстояла нешуточная. Что такой грустный, Николай? Поинтересовался я у насупленного Семашка, быстро проглядывая документы. Выходил на скандал в приемную экспедицию. Тихо произнес помощник. Женщина из-под Шлиссельбурга приехала в столицу с больным сыном, а ее отказались принять в двух больницах. Бесплатных мест нет, а денежного залога у нее тоже нет. Из бедных крестьян. Пришла к нам искать правды. Нашла? Коротко спросил я, ставя визу. Неужели у вас совершенно нет сочувствия к ней? Взорвался Семашко. Швейцар чуть ли не пинками выгнал ее из министерства. Но вы-то ей помогли, телефонировал в Мариинскую больницу. Но там действительно нет мест. По ненастной осенней погоде большой наплыв больных. Много с инфлюенцией. Да, я получаю ежедневные сводки. Вы же для меня их и готовите. Послушайте, Евгений Александрович. Семашко завелся и не собирался останавливаться. Как вы можете спокойно сидеть здесь, в этом дворце, когда народ страдает? Аристократия живет в какой-то просто непристойной роскоши. И это пока рабочие едва сводят концы с концами. Крестьяне голодают, умирают от болезней без какой-либо медицинской помощи. Ребенку 5 лет, у него жар, бредит, а я даже помочь ничем не могу. А те, кто могут, не хотят. Взгляд помощника мог испепелить, но не врача, с которым ругались 100 000 раз. Такие наезды, нулевой уровень для меня, песочница. Я понимаю ваше возмущение, Николай, но давайте посмотрим на ситуацию шире. Вы говорите о бедствиях народа, но задумайтесь, разве 100 лет назад люди жили лучше? Неужели крепостные крестьяне имели больше свобод и возможностей, чем современные рабочие? Да эту вашу женщину из поместья никто бы не выпустил в город, и никакой помощи ей никто бы не оказал. Высекли на конюшне, если самовольно ушла, вот и все. Не пытайтесь увести разговор в сторону. Речь о вопиющем неравенстве здесь и сейчас. Одни наслаждаются икрой и шампанским под звуки оркестра, в то время как другие. Семашко посмотрел на меня с ленинским прищуром, явно намекая на вчерашний прием во дворце, на котором он был и ходил по залам с кислым видом. Я не увожу разговор, а пытаюсь показать вам более широкую картину. Кстати, икру я не ел, у меня после нее изжога бывает, к сожалению. Шутка не прошла, Николай продолжал смотреть волком. Да, неравенство существует, и у многих людей тяжелая жизнь. Но посмотрите, как развивается общество в целом. Растет грамотность, медицина делает успехи, появляются новые технологии, которые обогащают капиталистов за счет эксплуатации рабочих. Николай Александрович, вы явно намекаете на меня. Нет, нет, не надо теперь в кусты. Я встал, подошел к окну, специально отвернулся от покрасневшего Семашка. Вы упускаете из виду важный момент. Мое богатство – это не просто груда денег и золота в сейфе. Это совместные заводы с Киллером и Байером. Кстати, пометьте в ежедневнике, пришла телеграмма от немцев. Завтра надо будет съездить на закладку памятного камня на стройке новой фабрики в Кудрово. Выясните, к которому часу. Так вот, это рабочие места для тысяч людей. Плюс налоги, идущие в том числе на строительство школ и больниц. Это инвестиции в новые технологии, которые делают жизнь лучше. Но почему вы должны владеть всем этим? Почему бы не отдать средства производства в руки рабочих? А кто тогда будет принимать сложные управленческие решения? Я резко развернулся к помощнику. Кто будет рисковать капиталом, чтобы создавать новые предприятия? Вы думаете, обычный рабочий сможет управлять заводом лучше, чем опытный промышленник? Коллективное управление приведет к хаосу и упадку производства, к безответственности и разгильдяйству. Посмотрите на историю, все великие достижения человечества были созданы благодаря инициативе отдельных личностей, а не комитетов. Но разве это справедливо, что одни купаются в роскоши, а другие едва выживают? Да на один только ваш аквариум во дворце можно год кормить большую деревню, там выживут сотни детей. Вот дался ему этот аквариум, хотя денег он, конечно, съел прилично, порядка 7000 рублей, если считать с доставкой экзотических рыбок, фильтрами и прочей подсветкой. Жизнь вообще несправедлива, Николай Александрович, но есть справедливые люди. Капитализм – это система, которая позволяет талантливым и трудолюбивым людям подняться из низов. Я сам начинал простым врачом на Арбате, и вы знаете об этом. Это было даже не нулевой уровень, а минус первый этаж. У меня была сломана спина, но благодаря упорному труду и предпринимательской жилке смог достичь успеха. И вы считаете, что у всех есть такая возможность? Не у всех, но у многих. И с каждым годом таких возможностей становится больше. Посмотрите, как растет средний класс. Еще 50 лет назад о таком и мечтать не могли, были только помещики, да крестьяне. Вон, взгляните. Я махнул рукой в сторону Дворцовой площади, где молодожены с родственниками вставали у Александровской колонны напротив треноги фотографа. Рядом стоял, крутил усы городовой, явно подмазанный, но все равно, разрыв между богатыми и бедными слишком велик. Согласен, и над этим нужно работать, но не путем насильственного передела собственности, а создавая условия для развития экономики и социальных лестниц, и бороться не за то, чтобы не было богатых, а свести количество бедных к минимуму. Поверьте, это намного труднее. Я, например, финансирую пастеровские станции по губерниям, и вы отлично об этом знаете, сами готовили витязей к вояжу по стране. Я выделил гранты способным студентам в Московском университете, вот собираюсь премию медицинскую основать. И вы считаете, что этого достаточно? Нет, конечно, но это шаг в правильном направлении. Понимаете, Николай Александрович, нельзя построить справедливое общество, разрушив существующую систему. Нужно постепенно улучшать ее, сохраняя то, что работает эффективно. И я точно уверен, начав все разрушать работающие ради лучшего, более справедливого мира, вы в итоге окажетесь в таком несправедливом, ужасном аду, что впору только пулю в лоб. Вспомните французскую революцию. Там тоже народ был недоволен королем. И, кстати, совершенно справедливо недоволен. А чем кончилось? Сами все легли под гильотины, породили Наполеона, а тот устроил общеевропейскую бойню, в которой погибли миллионы людей. Нет уж, Николай, только медленное, эволюционное движение вперед. Никаких революций и рывков, пятилетка в 3 года. Простите, я не понял про пятилетку. Не обращайте внимания, это такая малоизвестная шутка в узких кругах. Семашка задумался, после паузы произнес: «Признаю, в ваших словах есть рациональное зерно. Я рад, что мы смогли хотя бы частично найти общий язык. Эта женщина с ребенком. Она ушла? Нет, когда я уходил, сидела на ступенях крыльца. Верните ее в экспедицию, подайте горячего чая. Я сейчас сам телефонирую Романовскому, найдем ей койку в нашей больнице. Ко мне зашел министр. А что, у нас тут демократия, а ведь мог и через секретаря вызвать. Николай Васильевич вчера находился под плотным контролем Софьи Александровны, а потому выглядел совершенно свежим и отдохнувшим. Поскорее надо жениться, чтобы Агнес в критические минуты хватала за руку, меняла вино на яблочный сок, и вообще, может, свершить государственный переворот и одним из первых указов запретить проклятую Марсалу, так любимую великими князьями, что они в ней нашли. Ведь известно старое, доброе правило: пей чистые дистилляты, и будет тебе счастье в жизни. Знаете, что там у вас в особняке вчера было? — спросил Склифосовский, разворачивая газету. Напрасная трата сил, времени и денежных средств, попытался угадать я. Нет, сейчас, подождите. Вот, нашел. Вчера вечером товарищ министра здравоохранения, князь Баталов, открыл двери своего нового особняка для блистательного приема в честь новоселья. Это событие стало настоящим событием светского сезона. Особняк князя, поражающий своей архитектурной изысканностью, привлек внимание столичного общества не только роскошными интерьерами, но и великолепным аквариумом огромных размеров, который был центром всеобщего. Я встал, заглянул через плечо министра. «Так у вас светская хроника?» Я думал, какой-нибудь рабочий листок. Есть же такие газетки, где каждая статья начинается словами «товарищи», «доколе», а потом о мироедах и буржуях. Не знаю, наверное, есть. Но мне эту принесли. Слушайте дальше. Николай Васильевич, умоляю, давайте сразу последний абзац, будьте хоть чуточку гуманнее. Мы же с вами врачи, давали клятву Гиппократа, как просили, извольте. Подобные собрания становятся символом блестящей жизни столичной элиты, где каждый вечер превращается в праздник великолепия, благородства и изысканного вкуса. Новоселье князя Баталова стало еще одной яркой страницей в светской летописи этого светлого года. Достаточно, Николай Васильевич, пожалейте. Тут Николай Александрович только что призывал к покаянию и смирению, а также отказу от икры и шампанского. Это уже слишком, улыбнулся Склифосовский. Что за жизнь без вина и вкусной еды? И зачем вы вообще этого аскета вытащили на прием? Он же единственный, кто ходил с кислой миной и пугал наших аристократов. А вот надо ближе к народу быть, Николай Васильевич. Мне нынче ваш тезка пенял за 7-тысячный аквариум, деревню год кормить можно. Как неделикатно. Я вообще не понимаю, что вы нашли в Николае. Грубый, упрямый, да еще и, судя по всему, марксист. Вот чую, зря вы хлопотали за него перед великим князем. Тащит работу всего секретариата, начал загибать пальцы я. Мы, считай, в райских условиях с вами. Все документы всегда вовремя подготовлены, зарегистрированы. Честный, давал ему денег на расходы по переезду медицинского департамента под отчет, сдачу до копейки вернул. Из него вырастет идеальный бюрократ, которому мы с легкостью отдадим бразды правления. Кстати, надо бы ему классный чин повысить. Склифосовский тяжело вздохнул, покачал головой. Поверьте моему жизненному опыту, наплачемся мы еще с ним. Глава 21. Санкт-Петербург. Произведенным, по поручению градоначальника, осмотром переплетной мастерской Ибраима Новоилинскага, по Малой Итальянской ул. В. Дом 13 обнаружено, что помещение мастерской содержится крайне грязно. На полу соры, разные отбросы, и стены, и потолки закопчены. За ним не им в дом прачечной стирка плья производится в кухн. Почему воздух в мастерской крайне тяжелый и удушливый? Для ночлега учеников не им яйца от тленой комнаты, и они спят на кухне. В настоящее время издало на распоряжение о безотлагательном приведении этого заведения в должные санитарные условия. Для приспособления для ночлега рабочих от тленой комнаты назначен 10-дневный срок. Министр труда Янжул взял под особый контроль в издела, связанные с соблюдением санитарных норм на заводах, фабриках и мастерских. Обсуждается вопрос введения крупных штрафов против владельцев предприятий в пользу пострадавших наемных работников, включая оплату медицинской помощи в исследствии ухудшения здоровья от несоблюдения санитарных условий. Заграничные ВСТИ. New York Herald сообщает СЛ дующая из ведения пожар в Гваяквил. Сгор лода в 1000 домов. И потери вычисляются в 250 миллионов ФР. В исследствии и того, что сгорли в лавки с эсными припасами, 65 000 жителей, оставшихся без крова, вынуждены, кроме того, голодать. Существует сильное подозрение, что был поджог. Н сколько человека арестовано, и один из них, считающийся поджигателем на основании очень серьезных улик, уже расстрелян. Столичная ВСТИ. На будущее время запрещено во время маневров и подвижных сборов войскам у противной стороны брать ПЛНных и разные вещи в вид трофеев, так как это совершенно не соответствует духу мирных упражнений. Лондон. Опубликован парламентский отчет о смертности в Лондон за 1895 год. Умерших от голода в 1895 году насчитывалось 71 против 39 умерших от голода в 1894 году. У Склифосовского случилась люмбага. В просторечии – прострел. Лежал, охал, малейшее движение составляло проблему. Вот сегодня первый день на службе, ходит, тяжело опираясь на трости, морщись после каждого шага. Лежать бы ему, обмотав поясницу поясом из собачьей шерсти. Ну и мануальщика хорошего, если имеется. Сапожник без сапог, я таких в Петербурге не знаю. А зря, надо бы у Лихуана спросить, может, познакомиться с ведущими соплеменниками. Про фаворита царской семьи Бадмаева я в курсе, но вот прямо сейчас Петр Александрович отбыл на родину, в Бурятию. Когда вернется, неизвестно. А спина-то у Николая Васильевича болит сегодня. Вызвали к начальнику. Сидит министр, будто вот только что начал в шпагоглотательстве тренироваться, и подход к снаряду не завершил еще. Телефонировали оттуда. Склифосовский пальцем показал в потолок. Срочно езжайте, Евгений Александрович, в военно-медицинскую академию. Там у них в клинике умер племянник градоначальника Клейгельса. Не знаю, что от нас надо, но сами понимаете. Как же помню, главный полицейский Питера и вообще, легендарная личность. Из-за странной генетической аномалии руки только к себе подгребать могут. Но я его на стройку подряжать не планирую. Вспомню, что ворюга мне милей, чем кровопийца, да и поеду. Узнаю, от чего гибнут племянники больших людей. Надо с бинца пересаживаться уже. Прохладно в открытой кабине кататься. Так что ждем от Яковлева новый кузов. А пока преодолеваем примерно 4 километра с форсом, но испытывая некоторые неудобства. Не знаю, как Жигану в костюме из черной кожи, но мне зябковато. В морге меня ждали. По крайней мере, нигде не тормозили, провели к профессору Ивановскому. Вот тот встретил как родного, чуть обниматься не полез, хотя мы до сегодняшнего дня не знакомы были. А ларчик просто открывался, Николай Петрович очень интересовался всякими инфекциями, в частности, сифилисом. У него и диссертация на эту тему написана, о висцеральном сифилисе. Вот и решил уточнить некоторые моменты, коль скоро я с этой болезнью оказался так тесно связан. Вежливо отфутболил его к Романовскому. Все же Дмитрий Леонидович микробиолог, но завкафедрой судебной медицины оказался мировым парнем, не обиделся и не затаил. Позвал на чай с баранками. Я же пригласил его к нам в больницу, и домой тоже. Родственную душу почуял. А что там с племянником градоначальника? Попытался вывести разговор на основную тему. Да что, перепился с друзьями, злоупотребил абсентом сверху всякой дряни, которой они там накачивались. Привезли в клинику практически труп, он тут и часа не прожил. Но Николай Васильевич высказал пожелание, чтобы дело расследовали на высшем уровне. Я не сразу понял, что речь о Клейгельсе, полном тезке Склифосовского. Да дрянь эту запрещать надо, вместе со свободно продающимися напитками с наркотиками, тем же вином Мариани, начал излагать я свою точку зрения. Но где Министерство здравоохранения, а где оборот алкогольных напитков? Согласится ли Витти на такое? Это же поступление в казну, да еще какие. Дверь резко открылась, и вошел градоначальник. Красавец-мужчина, кавалерист, офицер. Усы, бакенбарды, орлиный взгляд. Женщины, небось, до сих пор пачками под ноги падают. Кстати, был у меня на новоселье. Особо не гусарствовал, но танцевал охотно, и вовсе не с женой. Варвара Владимировна судачила с другими дамами, и внешне за моральный облик супруга переживала не очень. Что еще сказать? Компанейский, вежливый, в принципе, ничем и не запомнился. Сейчас же, конечно, подувял. Глаза красные, на лице написано горе. «Здравствуйте, господа», — поприветствовал он нас с Николаем Васильевичем. «Извините за некоторую бесцеремонность. Я услышал окончание вашего разговора, за что еще раз прошу прощения. Думаю, Сергей Юльевич сможет пойти на некоторые потери от продажи горячительных напитков, и я этому обязательно поспособствую. А сейчас проведите меня к племяннику». И ведь даже не оглянулся. Привык дядя командовать, сразу видно, и невыполнение своих приказов вряд ли потерпит. Мы с Ивановским поспешили следом, тем более, что завкафедрой еще и функцию хозяина выполнять, дорогу показывать. «Вот, пожалуйста», — сказал Николай Петрович, откинув простыню с лица трупа. Клигельс постоял у тела, высморкался в платок, выражая скорбные чувства. «Рассказывайте, какие изменения, что привело к гибели. Вы знаете процедуру, господин Ивановский. При производстве аутопсии в первую очередь обратили на себя внимание при внешнем осмотре сильный запах полыни, исходящий от тела, особенно от желудка кишечника при получении доступа к органокомплексу. Также имеется желтоватое окрашивание кожи и слизистых оболочек из-за присутствия абсента в организме. Даже меня, привычного ко всему, слегка замутило от вида и описания, что уж говорить про Клигельса. Вижу. Давайте только изменения. Сейчас я возьму протокол, чтобы ничего не пропустить». Обратила на себя внимание более жидкая консистенция крови, воспаление слизистой желудкой тонкого кишечника, множественные острые эрозии кровоизлияния в слизистой оболочке. Печень также остро увеличена, бледная, отек паренхимы почек. Микроскопию пока не проводили, но уверен, что там выявим признаки острого повреждения. Опять же, без микроскопии не могу говорить об изменениях в миокарде. В легких признаки отека, имеется аспирация содержимого желудка. И главное, в головном мозге признаки диффузного отека. Набухание и множественные кровоизлияния также обнаружено в клинении ствола мозга, что и послужило причиной смерти молодого человека. Отек мозга, и это точно из-за абсента, других причин не вижу, пожал плечами Ивановский. «Благодарю за объяснение», — холодно сказал Клигельс. «У меня вопросов больше нет», — и пошел на выход. У двери остановился, обернулся к нам, будто вспомнил что-то. «Князь, вы не будете так любезны сопроводить меня? Куда же я денусь с этой подводной лодки? Буду рад помочь», — буркнул я уже пустоте. Наскоро попрощался с Николаем Петровичем, вышел на улицу. «Вы на авто?» — спросил Клигельс. «Скажите своему человеку, пусть следует за нами, поедете в моей карете». Подозвал Жигана, объяснил, что и как, сели, поехали. Градоначальник молчал, сидел, сжимая в руке набалдашник трости, будто никак не мог решиться. Потом вдруг постучал кучеру и скомандовал: «На Невский, куда с Аркадием ездил. Наверняка мы на Дворцовую площадь следовали, в Минфин». Даже разворачиваться не пришлось. Остановились на Невском, и Клигельс позвал меня, выходя из кареты. «Не сочтите за труд, князь. Знакомая лавка, однако, как тесен мир. Я же здесь коньяк покупал совсем недавно, когда к Склифосовскому шел заливать подарок от великих князей. Приказчика не запомнил, может, и тот же. Чего изволите?» Поклонился он. «Абсент», — сказал, — «как выплюнул, мой спутник. У нас богатый выбор, господа. Однако-с, если вы позволите, я предложил бы». «Весь неси», — прошипел Клигельс. «Но у нас в магазине несколько ящиков, это, что тебе, прыщ, непонятно в слове все». Николай Васильевич сейчас был похож на государя Петра Алексеевича в поэме господина Пушкина «Полтава». «Ну, то самое место, где выходит Петр, лик его ужасен, движения быстры. Мне приказчика почти жалко стало. Он тут, лицо подневольное, чем сказали, тем и торгует. Небось, еще и материальную ответственность несет. Но попробуй поспорить с господином откровенно агрессивным и явно не из простых. Сейчас что-нибудь прольется», — пронеслась мысль, и я оказался прав. Только приказчик вынес первый ящик и проблеял: «Вот перна, ваши», — как Клигельс начал лупить темные бутылки тростью. «Блин, такая вместо бейсбольной биты пойдет, пожалуй, даже поудобнее будет». В лавке резко запахло спиртом и полынью, и в носу сразу защипало. «Дальше», — взревел градоначальник, — «и попробуй хоть бутылку утаить, убью на месте». Погром продолжался еще минут 10. Запах полыни стал так густ, что я кашлял каждые несколько секунд, так першило в горле. Даже платок, приложенный к лицу, не помогал. Осколки стекол густо усеяли пол. На шум прибыл городовой, который, естественно, своего самого большого начальника узнал, и после этого занимался тем, что не давал любопытствующим заглянуть внутрь лавки. Бледный приказчик притащил уже пятую коробку абсента. Если стоимость вычтут из его жалования, следующие полгода ему предстоит питаться большей частью воздухом и дождевой водой. «Это все, конечно, замечательно», — произнес я, спасая последнюю бутылку зеленой феи из рук разъяренного градоначальника. «Но, может быть, поговорим серьезно? Хватит уже погром учинять». Клигельс меня не слушал, поэтому пришлось даже прикрикнуть. Для Николая Васильевича это стало шоком. Он неверяще на меня посмотрел, а я, не выпуская бутылки из рук, потащил его за рукав наружу. «У вас кровь, ваше превосходительство», — сказал городовой. И точно, по щеке Клейгельса стекала красная дорожка. «Не трога», — только и успел сказать я. Но Николай Васильевич уже выдернул торчащий из кожи осколок, и лишенный преград поток хлынул наружу. Вытащил из кармана носовой платок и прижал к ране. А распахало там знатно, парочку швов точно наложить придется. «Не извольте беспокоиться, сейчас скорую вызову», — рявкнул полицейский, и выбежал наружу. «Вот, извольте присесть, ваше превосходительство-с». Приказчик притащил стул и поставил у стены, а потом начал сгребать в кучу осколки стекла. «Простите, Евгений Александрович, за эту безобразную сцену, словно с цепи сорвался, сам себя не узнаю». «Ехали», а все вспоминал эти слова про отек головного мозга, и все остальное, начал оправдываться градоначальник. Из-за прижатого к лицу платка голос его был глухим и тусклым. «А вы скажите мне откровенно, как доктору, я потряс бутылкой фей, тоже не чужды этому, бывает, вечерком могу пропустить несколько рюмочек, после тяжелого дня, знаете ли, и ваш племянник видел это?» Градоначальник обреченно кивнул. «А ларчик-то просто открывается, там же целый ритуал, ложка, кусочек горящего сахара, пропитанного напитком, чем не пример для подражания. В состав абсента входит вещество под названием туйон», — начал я свою лекцию, разглядывая этикетку. «Нет, состав тут, конечно, не написан, чай, не 20 век, он попадает в напиток с горькой полынью. И что же, этот туйон так вреден? Очень, вызывает судороги, галлюцинации, головные боли вплоть до инсультов, усиливает состояние опьянения. Так почему же эту дрянь продают свободно?» Клейгельс опять покраснел. «Как бы любителя принять на ночь зеленой гадости инсульт не хватил прямо сейчас, Николай Васильевич. Продажа спиртного – это прерогатива МВД и Минфина. У Минздрава нет полномочий запрещать, так я их вам организую. Поеду на прием к его величеству. Слышите? Прошу вас, дайте задание подготовить докладную записку с обоснованием. Это было бы весьма полезно», – пожал плечами я. «Нынешний абсент лучше вообще запретить указом по всей стране, и чем скорее, тем лучше. Приехала скорая, знакомый доктор, из первого набора. Может, организовали бригаду для VIP-клиентов, а то смотрю, все наглаженные, аккуратно одетые, даже масочка есть». Впрочем, запах полыни благодаря своевременно открытым окнам быстро выветривался, иначе мы бы и 10 минут тут не выдержали, минимум запьянели. Врач подошел, начали обработку раны. Мой прогноз подтвердился, шить точно придется. Ничего, шрамы украшают мужчину. Пока фельдшеры возились с наложением повязки, отошли в сторону, и я наскоро объяснил причину погрома в винной лавке. «Знаете, я только за, чтобы абсента не стало», — признался коллега. «Прямо поветрие какое-то, особенно у молодежи. Поверьте, эта жертва далеко не первая. Думаю, градоначальник по службе об этом слышал, и не раз. Ну да, пока жареный петух не клюнет, теперь-то они точно зашевелятся. Помню, в мое время среди наркоманов стал популярен крокодил, дешевое дерьмо, которое все желающие могли получить из свободно продававшихся таблеток от кашля. Призывы запретить гадость долго оставались плохо расслышанными. Пока бабло текло рекой, никого не волновали ампутированные руки потребителей. А потом в одно прекрасное утро кодеин из аптек исчез, будто его и не было. Ходили слухи, что пострадал чей-то высокопоставленный ребенок. Ничего не меняется. Вот бы еще корсеты кто запретил, — мечтательно сказал коллега. Ужасная ведь вещь. Иной раз девицу так затянут, что ей дышать нечем. Сюда приехали с очередного обморока. Ну, в дамскую моду лезть. Сами понимаете, последствия непредсказуемы. Но если напишете статью, то обещаю поддержку. Где меня найти, вы знаете. Встречать Агнес на вокзале я поехал в компании Антонова. Будущая надежда всех диабетиков мира прибыла накануне. Я поселил его во флигель рядом с Семашко. Слава долго ходил по дому в сопровождении дворецкого, цокал языком и тихо охал в восхищении. Вот кому есть с чем сравнивать, да и мне тоже. Интересно, кто сейчас живет в той московской квартире, в которой я стартовал в этой реальности? Надо послать как-нибудь подарок Марии Сергеевне, хозяйке. Ничего, кроме хорошего, от нее не видел. Кузьма и она, считай, вдвоем подняли меня на ноги. Ну или Хуан, конечно. Потом сели в кабинете, Отчет о проделанной работе сдавать, принимать. Как оказалось, в Черне инсулин к производству готов. Вот что отсутствие соблазнов с человеком делает. Когда голова глупостями не забита, остается одно – работать. Вот в новом и просторном лабораторном корпусе все и сделали. Повторили старые опыты, провели новые, подвели теоретическую основу, и получили первый инсулин. Да, с очисткой пока беда, но это беда, она для всех лекарств, в том числе и для пенициллина, стабильного штамма которого у нас так до сих пор и нет. Так что дальше уже все в процессе, ввязались в бой и ура-ура. И пора киллеру брать патенты везде, где только можно, и выбрасывать препарат на рынок. Не надо запускать кучу промышленных шпионов, чтобы понять, откуда ноги растут. Потому что масштаб – тысячи желез, а лучше – десятки тысяч. Не скроешь. Полистав лабораторные журналы, я понял, что показал Антонову только направление движения. Вслед за спиртовой экстракцией он очень быстро пришел к осаждению, а потом и повторной процедуре. Это было очевидно. Но вот про фракционную кристаллизацию и применение абсорбентов при всем желании ничего сказать не мог бы. Просто не знаю, что это такое. А Слава начал вещать об идее с полупроницаемыми мембранами из целлюлозы, которая может возвести очистку на более высокий уровень. Сейчас, подожди, я почесал в затылке. Вот же как бывает. Подчиненные обогнали начальника. У меня вопрос возник. Но надо Гюйгенса позвать. Остановил я лаборанта. Давай, на бутерброды пока не сильно налегай. Скоро обед. Антонов кивнул совершенно спокойно. С Андреем Михайловичем они уже работали, и весьма плотно. Нареканий не было ни у кого. Поэтому ограниченное количество еды его волновало больше. На свежем воздухе и здоровой пище главный лаборант раздобрел, выпистывал себе брюшко и румяные щеки. Гюйгенс нашелся, пришел в кабинет, поздоровался с Антоновым, сел на предложенный стул. А теперь вопрос. Слава, сколько человек знает подробности полного цикла? Один. Я, ну и вы теперь, Евгений Александрович. Мы же оговаривали это обстоятельство, и с Андреем Михайловичем организовали работу, чтобы сотрудники только свой этап знали. И в отчетах об этом я неоднократно упоминал. Помню, но мне лучше лишний раз убедиться, чем потом узнать, что в результате обстоятельств непреодолимой силы появился еще кто-то. Я, Евгений Александрович, баб с работой не мешаю. Вскочил на ноги Антонов. Даже чай расплескал. Одного раза, извините, хватило, спасибо за науку. Вот и славно. Андрей Михайлович, надо обеспечить охрану господина Антонова, чтобы не только в сортир сопровождали, но и при иных обстоятельствах пусть свечку держат, что ли. У нас это, секретоносительно и высшей категории. Его безопасность даже впереди моей. Вам понятно? Сделаем. Уже сегодня. А не сурово. Про свечку-то. Вдруг встрепенулся Слава. Его сиятельство сказали, держать, так и будет, совершенно серьезно ответил Гюйгенс. Без моего ведома из дома не выходить, даже во двор. Как скажете, повесил голову Антонов. За будущий полутюремный режим Слава выторговал участие во встрече Агнес. Мотивировал тем, что невесту мою еще не видел. Так себе отмазка, конечно, но я согласился. Поедет с Жиганом в Бенце потом, пока я с гамачеками в экипаже трястись буду. В оранжерею за цветами ехать лично не пришлось. У меня сейчас куча народу работает, которым можно делегировать ответственную задачу. Так что я во всеоружии на вокзал отправился. Весь из себя представительный, икона стиля, не иначе, ступил на перрон. А что, верх прикрыт, низ быстро протрут. И вот я иду, впереди Вася в черкеске дорогу расчищает, позади два охранника очень успешно мордоворотов изображают. Сбоку Антонов цветы несет. Красота, да и только. Надеюсь, что ни один репортер светской хроники нас не увидит и не разродится пафосной заметочкой, как князь Баталов пугал публику на Варшавском вокзале. Хотя в районе прибытия вагонов первого класса таких, как я, много, с кем-то даже раскланялся. Скамейки здесь чистые, при мне последний раз протирали, но садиться не стал. И так целыми днями задницу о кресло плющу, лишний раз пройтись полезно. Хотя я и не верю в рассказы, что 10 тысяч шагов в день крайне целебны. В таком случае сельские почтальоны и курьеры должны жить вечно, а я этого не наблюдал.